Том Пикарилли. Да сдохни, блин, уже! Читает Владимир Князев. Blossoms unfold, the pastures are green and the meadows were gold. Our love was in flower as summer grew on. Our love, like the leaves, now have withered and gone. Часть первая. Совпадение только поначалу считаешь за совпадение. А потом просто понимаешь, что вселенная хочет тебя наебать всеми возможными способами. Клей был уже целых два дня в дороге, когда его тормознули за невыключенные поворотники. Он был где-то на севере штата Нью-Йорк, в паре миль от Винороника, в городишке, где у каждого есть двор на полакра, аккуратненький заборчик и такая огромная купальня для птиц, что туда можно посадить вертолет. Но до Саратоги он еще не добрался. Вокруг ничего, кроме полей, садов, лугов и деревенских копов, сидящих в засаде за билбордами. Кондишн гудел у коленей, бренчащий вентилятор охлаждал жар от лихорадки, но сочащаяся из живота жидкость уже начинала замерзать. Клей закусил язык, думая, почему он никогда не пытался свалить из Бруклина и поискать жизнь получше. Что ж его держало, как вкопанного в Хайтсе? Хотя он мог просто посадить Кэта и Эдварда в машину и рвануть сюда, и каждую субботу кататься на фургонах с сеном, ухаживать за лужайкой, подстригать изгороди, а летом ходить по ягоды. Звучало-то мило, но только до тех пор, пока он дерьмом не изошел бы от безумной скуки. Клей не стал дожидаться в машине, пока коп подойдет. Он со стоном наклонился, вытащил табельный револьвер из-под сидения и убрал в карман. Яркий красочный иней на разорванной рубашке и обнаженном животе треснул и посыпался. Он застегнул куртку, зная, что предстоит разыграть какую-нибудь комедию, чтобы коп не пробил номера машины. У него еще оставалось немного времени, может быть, даже достаточно, чтобы успеть закончить дело. Он погладил Кэти по руке, дотронулся до маленького тату в виде бутона розы на запястье, отогнал мух. Здесь хорошие места. Принюхаешься и почувствуешь, как в долине варят сидр. Мне кажется, нам бы здесь понравилось. Господи, Кэт, да тут вдоль дорог высажены дубы. Будто бы это поместье какого-то богача. Было очень трудно перегнуться через пассажирское сиденье. Но прежде чем что-то делать, нужны бумажные полотенца. Клей вытер ими пот с лица, затем запихнул под куртку к гниющему животу. От запаха его собственного дерьма, просочившегося над пряжкой ремня, едва не стошнило. Но блевать уже давно было нечем. Он с трудом выбрался из машины, ни разу не вскрикнул. На вид копу было не больше 21. Тощий, как жердь, но старался выпятить грудь, демонстрировал свой значок с гордостью. Наверняка полировал его до блеска каждый вечер перед молитвой. По широким плечам было видно, что он часто делал армейский жим. Тратил не меньше 4 дней в неделю на качалку. Пацан был новеньким, поэтому и гонялся за малейшими нарушениями на дорогах. Неплохой способ доказать самому себе, что ты настоящий мужик, пока впервые не увидишь жертву огнестрельного ранения. Вот после такого уже не так волнительно выписывать штрафы лихачам без глушителей. Стрижка ежиком, блондин, но в чертах лица есть что-то азиатское. На поясе не было рации, и Клей видел, как коп остановился и вышел, даже не сообщил об остановке диспетчеру. Что же это, блин, за деревня вообще? Что за учебку проходят эти зеленые новички, прежде чем отправиться в участок шерифа или в дорожный патруль? Пацан даже кобуру не отстегнул и не держал руку на оружии. Они всего в 5 часах от Бруклина, а это уже просто другой мир. Пожалуйста, вернитесь в машину, сэр, предъявите права и документы. Конечно, офицер, конечно, ответил Клей. «Безопасность на улицах превыше всего». Он не смог удержаться от сарказма, удивляясь, что старые привычки выплывают даже сейчас, когда на него с заднего сиденья смотрит Эдвард. «Извините?» «Никогда не знаешь, когда эти воришки захотят стянуть яблочек». «Сэр, не говорите со мной в таком тоне». «Вы правы. Извините». «Права и документы, пожалуйста». «Секундочку». Слабый порыв ветра пошелестел в верхушках деревьев. По луговой траве пробежала рябь, как будто какая-то безымянная грусть или радость перепорхнула поближе. Пацан пока не заглянул в машину Клея. Да, народ здесь вообще ни хрена не соображает. Бумажник Клея был покрыт кровью и желудочным соком, а внутри все слиплось в один мерзкий комок. Если бы он мог открыть отделение кошелька и достать значок, может быть, этот бестолковый коп вернулся бы в машину и поехал домой стричь свою лужайку третий раз на неделе. Но за Клеем из машины уже начали вылетать мухи. Ветерок задул сильнее, так что пацан наконец-то прищурился и выгнул бровь. «А что это за запах?» «Я ничего не чувствую». Клей все еще пытался открыть кошелек, но тут на землю шлепнулись хлопья его дерьма. Вокруг летали мухи, а он не закрыл дверь. И насекомым внутри стало жарковато. Они собирались в окон, ползали по стеклу, жужжание становилось все громче. «Батюшки, что?» Пацан произнес эти «батюшки» так же, как говорили мамочка и бабушка Клея, с благоговением и намеком на настоящий ужас. «Ну окей, хорошо, я соврал», — сказал Клей. «Это от меня запах. У меня перитонит». Его кулак был в черной крови, просачивающейся из кишок. Молодой коп начал понимать, что здесь что-то не так. С таким он раньше никогда не сталкивался. Он держал перед собой блокнот для штрафов, как будто тот помог бы разобраться, что же происходит. До сих пор он думал, что все ответы можно вычитать из учебника. Дома, у мамочки, пацана наверняка ждал тыквенный пирог на кухонном столе с пылу жару из печки. Гнев и зависть вспыхнули в Клее. Его губы шевелились, произнося имя сына. Но вслух сказать он ничего не мог. «Господи, боже мой!» — прошептал пацан, будто задыхаясь, пытаясь сдержать накатывающуюся тошноту. «Мухи! Ваша машина!» «Да, там все довольно хреново». Пацан заметил на пассажирском сиденье Кэт. Ее пепельно-серое лицо, вялое, но с заиндевевшими чертами. Еще по-своему прекрасное. Клей следил, как коп поворачивается, смотрит в окно на Эдварда, пристегнутого к детскому сиденью, на его черные губы и когда-то маленькое личико, теперь раздувшееся в три раза. Раздавленный чихуахуа лежал у его коленей, чуть ли не разорванный пополам, с застывшим оскалом на морде. Глаза Эдварда были приоткрыты. Казалось, будто бы он смотрит с горьким укором. «Они?» «Это детектив из отдела убийств города Нью-Йорка», — сказал Клей. И почувствовал, что никогда в жизни не говорил ничего глупее. Молодой коп выхватил пушку и дрожащими руками навел на грудь Клея. Но, наконец-то, реакция, которую Клей мог понять. Даже сразу успокоиться и расслабиться. Наверное, все-таки привез с собой немного Бруклина. «Слушай, а почему тебе не вернуться к работе, парень, а?» — спросил Клей, держась за влажный и склизкий живот и удивляясь нотке безумия в своем голосе. Он думал, что до этого держался совсем неплохо. Ну, относительно неплохо. «Ты знаешь, тут один убийца совсем распоясался». «Что? Кто?» Молодой коп попытался собраться, но начал давиться, губы дрожали, глаза чуть не выпрыгнули из орбит. Он прикрыл рот рукой и отвернулся в сторону, пытаясь по-прежнему целиться, но, видать, мамочка накормила его калорийным завтраком с беконом и соком, и теперь все это ревущими волнами просилось наружу. Пока пацан плевал, Клей сделал три шага, отвесил ему пощечину, чтобы привлечь внимание, и отнял пистолет. Клей плохо двигался, он был чертовски слаб, но события последних дней придали ему решимости. «Эй, надо просто делать то, что надо делать». «Парень, как тебя зовут?» Коп утер свисающие из подбородка нити блевотины и ответил. «Офицер Ями». «О, это что вообще за имя такое?» «Ну, у меня папа из Индокитая. Слушай, тебе нужен врач, ты же ведь откинешься в любую секунду». «Сколько надо, столько и проживу». «А для чего тебе надо?» «А имя-то у тебя как?» «Томас». Клей замер. «Томми», — повторил он. Смех закипел в нем, как едкая кислота. Чувство, будто изнутри разрывают на части, но остановиться он не мог. «Томми Ями!» Пацану явно стало обидно, что над ним так смеются. Он жевал нижнюю губу, пытаясь казаться жестче, разобраться с ситуацией так, как только он может. Но этот порыв быстро кончился. Он мог легко отжать от груди 150 килограммов. Но вот от этого у него перехватывало дыхание. Клей ржал еще секунд 10, но затем к нему вернулось понимание ситуации, и смех оборвался, будто глотку перерезали. Томми Ями хоть что-то делал правильно. Он еще не запаниковал и пытался просто говорить с Клеем. «А ты правда из нью-йоркской полиции?» «Ага». «А зачем ты все это делаешь?» «По-хорошему, это не объяснить, да ты и не поймешь. Чтобы понять, надо быть там. И благодари Бога, что тебя там не было». «Спасибо, Господи», — ответил он вполне серьезно. «Это все потом». Клей проверил пацанский табельный 38-го калибра. «Мне патроны твои нужны». «Мистер, ну пожалуйста, я же вам ничего не сделал, пожалуйста». «Спокойно, только сволочи убивают человека из его собственного оружия». Клей забрал запасную обойму копа, удивился, заметив, что она со спидладером. Вот еще что делает новичков такими наглыми. «Слушай, я так понимаю, что у тебя нет еще одного пистолета, и лучше бы, чтоб со стертым номером». «Чего?» «А, забудь. Дай сюда наручники». «Они в машине». «Ой, какой ты долбак. Всегда носи их на поясе». В машине копа Клей обрезал провод радио карманным ножом и забрал наручники. Вставил дубинку Томми Ями между рулем и рулевой колонкой, включил сцепление. Машина медленно завернула направо и скатилась с насыпи. Достигнув конца склона, она соскользнула в ущелье и в пару секунд исчезла за низкими кустами. Он не мог не задать себе вопрос, сколько тел там уже было спрятано таким способом. Никогда не знаешь, где их решит захоронить команда Чакки Фориенте. Итак, они с молодым копом простояли здесь уже минут 15, и ни одна машина мимо не проехала. Клей посмотрел на разные концы шоссе, но ничего не увидел. «Это ваша семья?» — спросил Томми Ями, все еще надеясь продлить разговор. «Ага. А что же с ними случилось?» «Слишком долго объяснять, слишком долго все это объяснять». «Ну а что вы делаете?» «Заканчиваю. Заканчиваю то, что начал кое-кто другой». «Но вам надо...» «Исчезни, Томми Ями», — бросил Клей, помахав двумя пистолетами. Парень все пялился. «Давай иди. Иди домой и покушай пирога с мороженкой. И передай мамочке привет». «А давайте я вам помогу». «Сначала мне надо кое с кем встретиться». У Клея закружилась голова, пока он залезал в капричи 89-го года и усаживался за рулем. Всегда ненавидел эту тесноту, но теперь ему здесь нравилось. Теперь он был намного ближе к Эд и Эдварду, чем за все это долгое время. Защищен со всех сторон. Проехав еще 3 мили, он вдруг увидел на дороге бесформенный труп какого-то сбитого животного. Клей понятия не имел, что это может быть, но притормозил, подтянул раздавленное пушистое тельце носком ботинка и забросил его на полу заднего сиденья. Вот так. Он вернулся на место и вновь отправился на поиски Рокко Туччи. А печень сдвинулась еще на дюйм влево. Часть вторая. There was a time when you were proud. Иногда можно самого себя охренительно удивить, когда видишь такое и не теряешь над собой контроль. Он вошел в двери и увидел Кэт на диване, на руке завязанная розовая резинка, шприц на полу, но сломанная игла по-прежнему торчит из вены. Грудь покрыта блевотиной, одна из грудей обнажена, на ней уже подсохла корка. Ноги раздвинуты, колени согнуты, и ноги сжаты под диванными подушками. Разорванные трусики в другом конце комнаты висят на ее черлидерских трофеях на каминной полке. Клей понял, что она мертва по легкости, гладкости, спокойствию и свободе ее тела. Слева мелькнуло какое-то движение. Он обернулся, дернувшись за пушкой, и узнал его. Жалкий мошенник из соседнего района по имени Рокко Туччи. Очевидно, его нанял Чаки Фориенте. Заплатил парой граммов герча. Твою мать, теперь никто не может позаботиться о своем бизнесе самостоятельно. В руках у Рока был один из пистолетов 32-го калибра Клея. Наверное, он тут побыл какое-то время, разнося квартиру по кусочкам, поэтому отыскал тайную панель за прикроватной тумбочкой. Если бы искал дольше, нашел бы еще два со стертыми серийными номерами, чтобы нельзя было отследить. Рок победно ухмыльнулся и выстрелил от бедра. Яростно крича, Клей бросился вперед, но тут в животе разорвалась боль. Его отбросило на стену с такой силой, что он чуть не пробил дешевую штукатурку. Только потом упал на ковер. Запах собственной дымящейся плоти наполнил ноздри Клея, и он чуть не чихнул. Рок улыбился, а Клей догадывался почему. В отделке была дыра в форме человека. Наверняка смотрится охренительно смешно оттуда, где стоял этот ублюдок. Рока выстрелил еще два раза, но его как раз отпустило. Начал появляться страх. Обе пули были шальные, ударили слева и справа от головы Клея. Хлопнула входная дверь, и шаги испуганного Рока застучали по дорожке к припаркованной у торгового центра в конце квартала машине. Пока Клей лежал и старался не расчихаться, он слышал, как тявкает чихуахуа соседки. Миссис Фусилли. Милашка. Тварь не могла заткнуться и на 10 секунд, лаяла целыми днями. Неудивительно, что район полон наркоманов. Пока будешь слушать эту псину, крыша поедет, если уже не поехала. Милашка. Прошипел он в коврик, чувствуя шерсть на вкус. Но отдохнет хоть немного. Клей слышал, как хлещет кровь, и не мог поверить, что еще жив с такой кровопотерей. Самое худшее, что он видел в жизни, как одному мужику перерезал глотку собственный сын из-за спора, кто лучше принимающий в лиге. Никогда не знаешь, из-за чего вскроют глотку тебе. Тот парень лежал в луже крови с перерезанными голосовыми связками, но все еще дергался и пытался заговорить. Клей первым прибыл на место преступления, но тогда просто присел на корточки, зажал пальцами сонную артерию и еремную вену, заткнул все дыры как мог, и кровь хлестала фонтанами от артериального давления. Но парень никак не умирал. Может быть, сейчас все точно так же, как и тогда? Клей посмотрел на себя и поразился, увидев, что крови было совсем мало. Рану почти полностью прижгло пулей. Плоть шипела, но дыра все же была и открывалась все шире. Раньше его не ранили. Ни царапины за все 15 лет службы. Но он часто об этом слышал. Такое постоянно слышишь. Когда тебя подстрелят, попадаешь в особый клуб. Клуб людей, которых отправили перебирать бумажки за столом, и которым нечего делать, как только травить байки. Рубашка Клея тлела, и тонкие струйки дыма доползли до лица. Судорожно вздохнув, он попытался перевернуться, чтобы затушить искры. Он уже собирался было немного прикорнуть, но тут услышал шум текущей воды. «О, боже!» — взмолился он. «Нет». Шумела вода в ванной, переполненной ванной. «Надо делать то, что надо делать, вот и все». Он попытался подняться на ноги, но для этого было все еще слишком рано. Так что он пополз к своему сыну. Эдвард лежал лицом в воде. Его светлые волосы качались на поверхности, как золотые лепестки лилии, обрамляя затылок. Пальцы левой руки ухватились за противоположный конец ванной, как у пловца, плывущего к краю бассейна. Другая рука была под ним, неловко подвернутая под грудью. Красные и синие игрушечные кораблики выплыли из переполненной ванны и лежали на кафеле под струями мыльной воды. Голая спина его мальчика была на ощупь сухой и теплой. Клей положил на нее руку и хотел так оставить, но потом понял, что надо шевелиться, а не валяться. За время службы он спас с полдюжины человек с помощью сердечно-легочной реанимации. Над сыном он трудился 15 минут, рот в рот, делал массаж сердца, бил по груди мальчика. Ему казалось, что он плачет, но уверенности не было, а проверять не хотелось. И сейчас, и потом, где-то глубоко внутри него, что-то словно скулило. Это не было похоже ни на один звук, что он слышал раньше. Словно какая-то неизвестная ему смерть забралась в кишки, ползала там, мяукала, голодная просилась наружу, но Клей держался изо всех сил. Он пока не собирался умирать и все трудился над сыном, пока больше уже не смог смотреть в замерзшие безумные глаза Эдварда. Клей прижался подбородком к лицу сына. Дикая боль в животе разрасталась. Пламя прорывалось через тело прямо к мозгу. В груди что-то пульсировало, и вдруг вырвался вздох. Клей откинулся назад и хотел взвыть, как умирающий пес. Но вместо этого у него вышел только горловой рык. Сняв полотенце с вешалки, Клей осторожно обтер мальчика. Сейчас он двигался намного лучше. От жестких вспышек боли он тяжело дышал и сжимал зубы. Но хотя бы можно было стоять. Направился назад в гостиную, спотыкаясь, опираясь плечом на стены, подмечая всюду улики и точно понимая, что же произошло. Это странный способ жить, всегда собирая отдельные кусочки в правильном порядке в единое целое. Дьявольски важный талант, когда он нужен. И настоящее уродство в остальное время. Он и сейчас понимал, что произошло легко. Это всегда самая простая часть – пройти через место преступления, складывая факты друг с другом. Угол кровавых брызг, направление удара ножом. Отец его был таким же. Мог подойти, заглянуть в глаза, и вот уже он знает все, что ты делал. Все, что ты хотел утаить. 30 лет на службе, пока не уволился в Форт Лодердейл. Я стал растить цветы и ухаживать за фруктовыми деревьями. А через 6 месяцев умер с головой, забитой опухолью. Клей едва не падал. Его мозг был сейчас забит гнилью. Качаясь, он присел отдохнуть на край дивана и почувствовал, как тьма застилает глаза. Его почти переваренный завтрак просачивался через разорванные кишки между пальцев. Потребность посидеть рядом с Кэти теперь казалась переоцененной. Еще одна жалкая попытка поиграть в семью, ускользнуть от реальности и притвориться, что здесь, в аду, все просто отлично. Он освободил ее ноги из-под подушек, сел, положил их себе на склизкие колени. «Только передохну минуточку», — сказал он. «Но клянусь, это еще не конец. Поверь, все кончится не так. Не так, милая». Давно он ее так не звал. Все стало портиться в последние месяцы. И он до сих пор не понимал, почему. Наверное, сам виноват. Шансы на это чертовски велики. Он впал в клише, которых хоть и старался избегать по жизни, в большинстве случаев не мог. В 37 из-за гребаных кустов внезапно выпрыгнул кризис среднего возраста и начал пожирать его заживо. Он провалился в предсказуемые рутинные разочарования жизнью, которые теперь позади было больше, чем впереди. «Где же вы, мудрость и благодать, когда вы так нужны, чтобы вернуть все, как было?» Этого он не знал. Кэт в последние недели все чаще жила сама по себе. Стала раздражительной, капризной, быстро проваливалась в депрессию и сильно тосковала по хорошей жизни, ускользающей от них. Он никак не мог побороть ощущение, что просто плохо старается. Может быть, если бы он сдвинулся хоть на дюйм, они бы, наконец, достигли того, чего им так не хватало. Легкий мазок на огромной картине их мечты. Пару месяцев назад она проходила через то же, после паники из-за рака шейки матки. Он уже видел, как подобные вещи превращали людей в фанатиков здоровой еды и сдвинутых на йоге чудиков. А кто-то обретал спасение совсем в ином. Кэти пару месяцев баловалась с Герчем, но поняла, что это всего лишь самообман, как он когда-то понял, завязываясь запоями. Она все пыталась отыскать другие способы облегчить бремя школьных надежд и мечтаний, которые постоянно напоминали о себе все эти годы. Выпивка и наркотики не очень помогали, так что скоро они бросили. Вот так, легко и просто. Потом появился ребенок, и у мира вновь стали появляться четкие перспективы и ясные углы. Текстура, направление и простота. То, что нужно. С нежностью, которую он в себе даже не подозревал, Клей дотронулся до лица Кэти, вернул на место ее подбородок, по легкости почувствовал, что челюсть сломана. Сначала Рок ее вырубил, потом сорвал резинку с волос, обвязал руку, пока она слабо сопротивлялась. Значит, Чаки Фориенте знал больше, чем думал Клей. Этот конченый урод пустил слушок по улицам, пока не возник какой-то дилер и не выдал ему все подробности о темных закоулках жизни Кэти и Клея. Ладно, все честно. Клей потратил последние несколько лет, копаясь в мусорке у Чаки и слушая самые, твою мать, скучные записи прослушки, какие только были в истории охот на мафию. Чаки послал Рока сделать дело, думая, что это забавно, обставить все так, как будто неудачно прошла продажа наркотиков. Жена копа с иглой в руке. Хочет замутить воду, чтобы всплыло темное прошлое и встала под сомнение честность Клея. Ну да, он бы и выглядел как грязный коп, который влез в бог знает что. А его собственный департамент начал бы большие расследования, чтобы проверить и других офицеров. Никому уже сейчас не нужна плохая пресса. Фориенте показал бы, как легко можно устроить натуральный хаос в полиции Нью-Йорка. Хороший ход, Чаки. Очень хороший. Клей убрал с коленей ноги Кэти и увидел, что они теперь вымазаны в его крови. Со стоном поднявшись, он вернулся в ванную, вынес Эдварда в спальню и одел его в новый костюм, который купила мама Кэти. Синие шорты, маленькие черные подтяжки, белая рубашка с воротничком. Кэти это все почему-то не нравилось. А вот Клей очень даже. Так его сын выглядел старше, как будто у него еще осталось время, чтобы пожить. Он отнес Эдварда в машину, провозившись несколько минут, наконец разобрался с детским сиденьем и пристегнул сына ремнем. А милашка все еще сходил с ума, лая с такими высокими писклявыми подвываниями, что Клею это уже даже начинало нравиться. Мелкая псина яростно бросается на проволочную сетку, стоявшую вдоль дороги. Вернувшись в дом, он одел Кэти, одел поудобнее. Белый свитер, джинсы, легкий синий жакет. Так она ему чем-то была похожа на саму себя в школьной группе черлидерш, когда он наблюдал за ней с трибун. Она оказалась легче, чем выглядела. Ему даже на секунду показалось, что она помолодела. Ведь понимала, что теперь они снова вместе. Он прошептал. «Наконец-то ты получила отдых, который так ждала, милая. Мы сейчас отправимся с тобой в небольшое путешествие. Семья на каникулах». Он еще не совсем сошел с ума, чтобы не понимать, как бредово все это звучало. Но это ничего. Он не возражал. «Все ради семьи». Он схватил пачку бумажных полотенец и прижал к животу, сдерживая вопль. А если бы закричал, остановиться бы больше не смог. Взял машину в банку специй, потом оглядел дом в поисках, чтобы еще могло понадобиться, перебросил Кэти через плечо и отнес ее к Киприче, чувствуя, как ее руки сзади болтаются и касаются его зада. Прямо как когда она дразнила его на танцполе. Пришлось дважды опускаться на колено. Он усадил ее на пассажирское сиденье. Новая волна боли хлестнула у сердца, но это всего лишь уколола скорбь. Клей заставил ее заткнуться, проверил зеркальце заднего вида и увидел, что глаза Эдварда все еще полуоткрыты. Он хотел сказать сыну, что скучает не так сильно, как тому кажется, что и не такие передряги переживать приходилось. Сдавая назад, Клей почувствовал толчок у заднего левого. И тут же понял, что милашка прокопался под загородкой. Что ж за черт? Он вылез и посмотрел на перееханную собачку. Внезапная и тяжелая тишина, опустившаяся на район, обеспокоила миссис Фусилли. И она появилась в дверях. Увидев лежавшего милашку и кровавый след шин на раздавленной спине, она начала визжать. Клей поднял чихуахуа и забросил его на заднее сиденье рядом с Эдвардом. Глаза мальчика вроде немного осветились, так что, наверное, все он сделал правильно. Если обложиться смертью со всех сторон, то, может быть, на какое-то время она защитит от собственной гибели. В миссис Фусили как будто работал динамик. Сиськи до пояса и легкие соответствуют. Он оглянулся через плечо и бросил. «Простите, леди, но этот мелкий ублюдок изводил меня уже 2 долбанных года. Лучше купить себе гуппи!» От ее исказившейся физиономии он даже улыбнулся. Затем посигналил, почувствовав внутри легкий трепет. А потом вбил педаль в пол и рванул навстречу. Часть третья. Was a moonlight mishap. You lost your party hat. Seems your lifestyle ain't so worthwhile after all. A heavy-hearted taxi ride and a walk on a wild side. Did your guardian angel let you down? Gonna lay low and play it straight. It's time to rejuvenate. Федералы копали под Чаки Форенте и семью Мирулла с самого начала времен, но те обламывали любое обвинение. Клей точно знал, что Чаки лично убил минимум 4 человека. 2 из дробовика и 2 бритвой. В отличие от большинства капо, Чаки любил время от времени запачкаться, выбраться с другими солдатами и поразвеяться. Клей даже удивлялся, с чего это Чаки нанял такой кусок говна, как Рока Тутчи, вместо того, чтобы прийти самому. Но он приучился не полагаться на логику, когда имел дело с умниками. Они могли выкинуть все, что угодно. Ублюдки мочили собственных братьев, детей. Один капа даже убил хомяка своей 6-летней дочки молотком, потому что колесо в клетке слишком громко дребезжало. Никогда не знаешь, что творится в башке у таких людей. И они были скользкими сволочами. Клей почти взял Чаки с год назад, связав пару дилеров в Южном Бронксе с семьей Мирула. Но 11 кило героина вдруг сделали бруклинский твист и исчезли к концу дня. Клей догадывался, что это случится, но думал, что у него будет больше времени. Факт, что пропажа случилась так быстро, доказывал, что у Чаки люди не только в департаменте, но даже в команде самого Клея. Ну и как с таким бороться? Это надо просто пережить и вынести урок. Следишь за братьями-офицерами, запоминаешь, кто покупает новую тачку каждые 8 месяцев, у кого 2 шлюхи в 9-этажном доме в Вестсайде, и принимаешь решение, кто будет прикрывать тебе задницу, когда приволочешь ее к порогу семьи Мирула. А никто. Он свернул к Саратоге слишком быстро, задел лежачего полицейского, и Капричи скакнула как бешеная, будто переехала меридиан. Клей резко крутанул руль и вернул переднее колесо на дорогу. Челюсть клацнула так, что зубы задрожали, рот наполнился металлическим привкусом, и вспомнилось, как он носил брекеты. Кондиционер все еще работал на полную. Тонкая пленка инея на окнах добавила миру немного голубой глазури. Но холод не мог заглушить зловоние. Он остановился у магазина, чтобы взять еще специй и ароматизаторов и разложить их по машине. Отец Клея водил его в такие магазины, когда ему было лет 18 или 19, попить пивка после ипподрома и поговорить о полиции. Папа пытался рассказать неприглядную правду обо всем, что он повидал за годы службы, и уложить все в короткий важный рассказ, который вспомнится, когда придет время. Клей часто думал, что они были слишком пьяны и расстроены из-за скачек, чтобы действительно серьезно говорить на эту тему. А жаль. У Мирулла в паре миль отсюда был мотель, где они иногда проводили свои дела. Устраивали большие карточные игры, прятали парней в розыске, сводили с молоденькими шлюхами старых авторитетов, которые откидывались после 8 лет в Синг-Синге. Некоторые из этих древних сволочей легко возвращались в дело после недельки в Саратоге. Назывался мотель «Десятка», и на неоновой вывеске перед ним всегда горело «Мест нет». На парковке только пара машин у другого конца здания. Федералы сняли прослушку с номеров, когда потратили 1 000 000 баксов налогоплательщиков на жучки в 16 комнатах. А все, что они получили, так это хихикающие девчонки. И как один раз Дон Карло Гастикали бесился, когда кто-то лоханулся и привел ему шлюху транса по имени Хуан Муньес. Клей слышал, что у Хуана были сиськи 4-го размера и шланг в 20 сантиметров, который вызвал у Дона припадок ярости. За стойкой сидели 2 солдата, вид которых явно не шел на пользу имиджу мотеля. Они смотрели порнуху на 17-дюймовом экране и слушали комментарии с DVD. Режиссер бубнил о ракурсах съемки и о том, как он получил от актрис натуральную игру. «Твою-то мать, интеллектуальные сволочи скучают!» Клей вошел, стараясь держаться прямо и нормально, словно его внутренности не вываливались из-под ремня. Бандиты были похожи, как братья, прямиком из Неаполя. Жесткие, круглые, маленькие лица выдавливаются из темной плоти на тяжелых черепах. Короткие черные волосы, зачесанные едва ли не в помпадур. Легкая небритость. Однажды Клею надо было дать показания в суде, показать на некоторых мафиози. Он поднял руку и застыл на секунду. С 50 мест на него пялились абсолютно одинаковые итальянские лица. Один из парней поставил DVD на паузу, не хотел пропускать ни одного совета, как лучше поставить освещение для потных задниц, и подошел к стойке, сложив руки на жирном брюхе. «У нас нет мест!» «Эй, Джо-Джо», — сказал Клей. «Джо-Джо? Меня зовут Мел». «Мел, так я и сказал, Мел. Видел ты сегодня Чаки?» «А это кто?» «Я ищу Чаки Фориенте». «Но его тут нет». «Уверен?» «За 100 пудов!» «Ну и где же он?» «Слушай, у тебя какие-то проблемы, мужик?» «Где Чаки?» «Да я уже все сказал!» «Ты еще ничего не сказал». «Ты что, нарываешься?» «Мне нужен Чаки». «Ты говори отсюда, или...» «Как же ты, блядь, меня бесишь, Мел!» Клей поднял 38-й и 2 раза выстрелил в лицо. Затылок Мэла отлетел в сторону, брови прилипли там примерно на высоте груди, а тело рухнуло на телевизор. Клей повернулся ко второму. «Эх, а у тебя как дела?» «Слушай, я Фрэнк Мирулла». «Видел сегодня Чаки?» Он поманил ублюдка к себе, шагнул и прижал ствол к его верхней губе. «Отвечай правильно. Я вообще-то по натуре спокойный. Но признаюсь, Фрэнк, последние дни вывели меня из себя». «Он где-то в городе?» «В каком городе?» «Да в городе, мужик, Нью-Йорк, Манхэттен». «Да ты шутишь». «Да нет, абсолютно правда, он тут был, веселился со шлюхами, а утром уже уехал, я клянусь». «Верю. А где в городе?» «В своем клубе». Здесь Клей притормозил. Он думал, что знал практически все о бизнесе Мирулла. «У Чаки есть клуб?» «Новый он открыл на западной стороне. То ли 73-я, то ли 72-я улица. Ну, как-то так, я точно не помню. Я там вообще сам ни разу не был. Ресторан, клуб, какая разница? Называется Experience он называется. Но, знаешь, он на итальянском». «Хорошо, я найду. А где Рока?» «Кто?» «Рокко Туччи, наркодиллер. Работал иногда с Чаки». Фрэнк напрягся и почти что ухмыльнулся. «Не, такого я не знаю». Гад начал потихоньку привыкать к страху и теперь пытался понтоваться. «То есть ты мне врешь и прикрываешь жалкую сволочь, только чтобы показать, какой ты отчаянный ублюдок?» «Да ты вообще знаешь, кто я такой? Я Фрэнки Мирулла. Я 2-й кузен большого Фрэнки». И оба вы говнюки. Так, в каком номере Рокко? Клей надавил ствол посильнее, размазывая губу Фрэнки по зубам. Он знал, что парень что-то хочет выкинуть, но надеялся успеть выбить ответ до этого. «Давай-ка, Фрэнки, помоги мне. У меня были очень тяжелые дни». «Он в конце, он в номере 16». «Ключ. И давай-ка мне его медленно». Фрэнк осторожно потянулся к карману куртки и вытащил пластиковую карточку. «Это хозяйская, она ко всем номерам подходит». «Ну вот, теперь ты мне помог». Фрэнки опять напрягся, зная, что может последовать дальше. Он развел руки и смело бросился вперед, будто игрок в американском футболе. То ли перепуганный, то ли настолько тупой, что даже забыл про пушку перед рожей. Клей выстрелил раз. Фрэнки перекувыркнулся, приземлился опять на ноги и замертво шлепнулся на труп Мэла. Клей не боялся наделать шума. Рокко был в конце десятки. И, скорее всего, еще кайфовал на деньги Чаки. Коридоры были чище, чем он думал. Может, Мэл чувствовал ответственность за место и пригласил уборщиц, чтобы навести порядок после вечеринки. Воздух был напитан сладким ароматом цветов. Волна облегчения, что он наконец-то нашел Рокко, бросила Клея на колени. И не сразу получилось вставить ключ в замок. 2,5 дня в дороге он уже практически начал терять надежду. Рокко не было ни в квартире на Флетбуше, ни в казино в Атлантик-Сити, ни в доме Мирула в Восточном Коннектикуте. Не было, потому что он спал тут, в футболке и обвисших шортах. Рука затянута резиновой петлей. Игла добросовестно вытащена и лежит на прикроватной тумбочке, рядом с пистолетом, украденным у Клея. Голая молоденькая шлюха сидела на полу, скрестив ноги, и курила косяк. На груди был вытатуирован гигантский ворон. И когда она дернулась из-за неожиданного появления Клея, сиськи затряслись, а ворон будто захлопал крыльями. «Классно выглядит. Наверняка неплохо зарабатывал на сцене с таким трюком». Клей навел пистолет на сердце Рокко, борясь с позывом к тошноте. «Если сблюет, тут же сдохнет». От одного взгляда в лицо тучи голову Клея заволокло гневом и ядом. Никто бы не смог вести себя спокойно, но видит Бог, он старался. Девчонка спросила: «Мужик, трахнешь меня взад, ладно? Только не стреляй, пожалуйста». «Я запомню». «Окей, хочешь глянуть, как я танцую?» Выглядела как соседский подросток. Подкрашенные глаза, светлые волосы, заплетенные в хвост, надутые губки и подбородок с ямочкой. Она ему напомнила Кэти в школьные годы, когда красота и молодость были важнее всего. Клей не мог решить, староват он для нее или еще нет. «Скорее всего, да. Не сейчас», — ответил он. «Сейчас голова другим занята. Как тебя зовут?» «Лула». «Ты паршиво выглядишь, мужик. Протекаешь. А кожа... А ну, цыц!» Рокко был в штопоре уже пару дней и даже не собирался заканчивать. Он открывал глубоко запавшие затуманенные глаза целых 10 секунд. И только сейчас начал понимать, что ворвался Клей. Лениво перевернулся на кровати и медленно потянулся к пистолету. Клей подошел и забрал пистолет. Проверил ящики в тумбочке и нашел пару граммов герыча и 450 баксов 50-ками. То, что осталось от карманных денег Чаки. Внутри него что-то двинулось, как будто само по себе. Может, поджелудочная железа, а может, зверек, забравшийся туда погреться. Ну и ничего, сюда-то как-то мы добрались. Взгляд Рокко наконец сфокусировался на нем. Клей с трудом переводил дух, дышал ртом, но, наконец, сумел подавить стон и спросить. «Эх, ну как отдыхается?» Ответ последовал не сразу. Долгая пауза. Раз, два, три. Глаза Рокко прищурились, потом опять расширились. Наконец он открыл рот. «Блин, мужик, ты же труп». «Точно. Так же, как и ты». Пот Клея, хотя нет, не пот. Он чувствовал у краев рта какую-то ядовитую заразу. Махнул пистолетом. «Ну, пойдем, Рокко». «Чего это? Пойдем, пойдем». «Чего? Давай». «Ну куда мы пойдем? Он смертельно побледнел, пустые глаза начали слезиться. «Чего это, блин, за запах такой?» «Это новый лосьон после бритья». Лула тоже тяжело дышала. Ворон как будто пытался улететь. Она нервно улыбалась Клею, в глазах горели страх и похоть. Розовые сиськи напряглись. Ее лобковые волосы были выбриты в виде полоски, такой тонкой, что почти незаметной. Несмотря ни на что, он внезапно понял, что тоже начинает возбуждаться. И от этой мучительной боли хотелось кричать. «Мужик, он всегда мужик. Какую бы хрень с ним ни сделали. Лула». «Да. А как тебя по правде зовут?» «Ну, так и зовут». «Серьезно? Сделай-ка мне услугу». Ее губы тронула пошлая ухмылка. Она чувствовала, что ему нужно, и подошла с таким видом, будто собиралась снянуть с него штаны. «Окей». Клей отдал ей все деньги, 4 пачки героина, ложку, зажигалку и шприц. «Приготовь-ка ему шикарную дозу». «А, я думала, ты коп». Она все взяла, приготовила герыч и наполнила шприц. Рока опять уснул, по его шее стекала густая зеленая слюна. Лула была уже готова вколоть дозу, но Клей промолвил. «Еще больше». «Но больше его убьет». «А ты думаешь, я хочу увезти его к себе домой и познакомить с бабушкой?» «Нет». «А ты его любишь?» «Ну, конечно же, нет». «Тогда давай». Она поморщилась и надулась. «Я думала, что я тоже прокачусь, а так все на него уйдет». «Эх, тебе вряд ли захочется прокатиться туда, куда направляется он». Осознав положение, она дернулась, будто ей дали пощечину. Но даже это ее не напугало. «Я тебе верю», — сказала Лула, «но...» Рока мягко захрапел. Клей даже позавидовал человеку, который умудрился уснуть под прицелом. Жажда убийства вибрировала в каждом атоме комнаты. «В моей вере в человечество появляются трещины, девочка. Давай ты просто будешь делать то, что я тебе скажу». «Ну, конечно». Она добавила еще 5 кубиков в шприц. «Давай-ка 10». «Да он тебе совсем не нравится, да?» «Ни на йоту. У него тут немного вен осталось». «О, сейчас и одной хватит». Найдя тоже налитое кровью место, куда кололся Рока, она ввела шприц. Рока закатил глаза, лицо исказило мерзкая улыбка, огромная, как щель в заднице. Он сел прямо и сказал: «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- двинулась к Клею, соблазнительно поводя бедрами. «Ну, а теперь-то ты меня поимеешь?» «Не обижайся», — ответил он. «Но нет». «А мне кажется, ты не сдержишься. Может, отсосать?» «Нет». «Ну, а тогда я пойду?» «Конечно. Но только никому ничего не рассказывай». «Да кто же мне поверит-то?» «Это тоже верно». В оконных рамах зазвенело стекло. На улице завыл ветер. Клей дернул Рока за руку, тот поддался легко, как воздушный змей. Он будто потерял весь свой вес. Он провел его по коридорам к главному офису. «Подожди-ка здесь и будь хорошим мальчиком. Сначала мне надо кое-что найти». Клей зашел за стойку и немного там поискал. Брови Мэла по-прежнему висели на стене, но сползли сантиметров на 10 и выгнулись, будто бы удивляясь, куда же делось остальное тело. Клей нашел дверь в кладовку со средствами для уборки. Пошарил по полкам, проверяя этикетки. Ага, вот оно. Освежитель яблоко с корицей. Натуральный запах. Он прихватил 5 баллончиков. Рока стоял на том же месте с закатившимися глазами и такой широкой улыбкой, что челюсть сместилась. «Пойдем». Рока блаженно тронулся за ним на парковку, плетясь позади, как дым за паровозом. Клей открыл заднюю дверь. «Давай-ка, залазь». Рока начало тошнить, и Клей взял его за плечо, развернул к обочине. Свободной рукой он похлопывал и тер спину Рока, а второй прижимал к уху пушку. Наконец-то Рока уселся рядом с детским сиденьицем Эдварда. Прямо на чихуахуа, и что-то недовольно промычал. Клей сказал: «Привстань-ка на секундочку». Рока приподнялся с сиденья. Клей дотянулся и выдернул из-под задницы Рока милашку. Бросил мертвую собачонку ему на колени. «Ну, так лучше?» Рока удовлетворенно вздохнул. Клей опрыскал машину освежителем воздуха и залез. взялся за руку Кэти. «Ты еще со мной, милая?» — спросил он. «Знаю, знаю, это все жутко. Но это продлится недолго». Рокко издал горловой звук и произнес. Часть четвертая. Вернувшись на шоссе, он снова перевалил через того самого лежачего полицейского. И на этот раз не смог удержать вопль. Милашка и сбитый зверек скакали по машине. В воздухе парили клоки меха. Вялые мухи дико зажужжали и полезли в уши Рока. Глотая кровь, Клей счистил ини из переднего стекла и стал ждать, когда Кэти с ним заговорит. Он знал, что уже достаточно болен, чтобы видеть галлюцинации. И с нетерпением их ждал. Все, что угодно. Все, что может помочь. Он вдруг понял, что посмотрит на нее, а она улыбнется и подскажет, что делать дальше. Эдвард пробормочет. «Пап! Пап!» Как он делал, когда Клей читал ему сказки на ночь и накрывал одеялом до подбородка. Он дотронется маленькой ручкой до шеи Клея, и это придаст ему сил. И причем сил столько, сколько надо, чтобы закончить все, что начал. «А разве может быть иначе?» Кэт засмеется, будет чертить пальцем по его колену, и тогда у него хватит наглости, чтобы зайти достаточно далеко. Вот такое воспаленное безумие и должно твориться вокруг. «Кэти», — сказал он, — «ради бога». Он не мог дотянуться до ее подбородка. «Кэт, слышишь?» «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- заливалась лаем. Ничего. Он не получал от своей смерти никакого удовольствия. Он дотронулся до волос Кэти, легко погладил, пытаясь понять, чем она стала после столкновения на этой скорости с полной свободой. Она стала еще бледнее, сидела тихо и смотрела, кажется, с немым укором и неколебимой жестокостью. Неужели она все еще ненавидит его за все ошибки? Боже, милая, неужели у нас все было настолько плохо? Он никогда этого не понимал, она всегда его немного сторонилась. Вот здесь был он, и он не мог поделиться всем, что было у него на душе. А она была там, с какими-то своими секретами. Так жизнь была рискованной, но и более интересной. Никогда не знаешь до конца, чего от нее ожидать. Ей тоже нравилось балансировать на краю. Пару раз он приходил домой и заставал ее в форме чирлидерши. Однажды ей было весело, она была возбуждена, и они занялись этим прямо на полу, грубо и зло. Неплохой был матч. В другой раз она сидела на диване рядом с помпонами, оба их школьных фотоальбома были разорваны в клочки, парившие по комнате. Она так рыдала, что ему пришлось принести из кухни бумажный пакет, чтобы спасти от гипервентиляции. «Рокко, урод, ты еще держишься? Жив еще?» Наклонившись, Клей сплюнул еще крови на коврик. Потом на минуту закашлялся. В глазах плыли золотые и оранжевые потоки. Он сжал баранку крепче, пока кулаки не хрустнули, и огромный комок в груди не рассосался. «Ладно, я спросить тебя хотел». «Скажи, ты поимел мою жену до или после того, как она умерла?» Внезапно это стало как-то очень важно. «Давай, поделись со мной. Я же стараюсь наладить контакт». «Еще разок?» «Эй, ну мне-то можно сказать?» «Мне понравилось». «Чего?» Даже с немногочисленными извилинами, в которых кипела наркота, Рокко смог вернуться в наш мир на пару секунд. «Мне Мне Реал понравился. Чего понравилось? Я зад. Да? Я повеселился. Страхал ее и... И? И пристрелил тебя. Я убил тебя, мужик. Ну что ж, во всяком случае, ты честен. Клей подождал еще пару минут, пока не нашел подходящую обочину. Притормозив, взяв еще две упаковки героина, разорвал их, открыл рот Рока, ухватил его за раздувшийся язык, потянул и всыпал дурь ему прямо в глотку. На здоровье. Рок тут же начало трясти. Он давился, потом обоссался, бился о пассажирское сиденье с такой силой, что Кэти тряслась, а подбородок болтался, как иногда во время секса. Воздух разорвал протяжный вой. Мимо пронеслись две полицейских машины, но ни один коп на него даже не взглянул. Иногда лень идет даже на пользу. Клей вернулся в машину, попрыскал освежителем с яблоком и корицей по капритче, и мухи начали жужжать и болтаться в ароматном тумане. Часть пятая. Через 6 часов они добрались до моста Трибор, Манхэттен. В глазах Клея отражались огни города. Он пару раз вырубался за рулем на несколько секунд. А теперь уже 7 вечера. Как раз то время, когда Чаки любил закусить. У Клея было часов 20 видео, где Чаки лопает кальмаров, фаршированные листья артишока, прошутто и тонко нарезанную колбасу капокола. Он мычит от удовольствия, когда жрет. Клей выехал на 73-ю улицу и сделал пару кругов по району, пока наконец не отыскал экспириенс. L'Esperienza Bella, сразу у центрального западного парка. Он припарковался перед ним, двигатель не стал заглушать. Боль становилась настолько всеобъемлющей, что он как-то вышел за ее пределы, отделился от боли, заключил перемирие с внутренней мясорубкой. Клей медленно сдувался, тяжелый кулак сжимал его все сильнее и сильнее. Сердце билось о грудную клетку, легкие изо всех сил старались поддержать в нем почти жизнь. Отравленное тело отмирало. Времени осталось мало, чтобы его тратить на всякие тонкости. У него был 38-й калибр, 32-й и табельный револьвер, который он отнял у Томми Ямми. И двое наручников. Клею не очень нравилась пушка Томми Ямми, так что он убрал ее в бардачок. Остальные два держал наготове в карманах куртки. Клей вошел в ресторан и тут же увидел Чаки Фориента за вип-столиком. Он сидел вместе с большим Фрэнки Мирулла, Рома Бартоне и Фабрицио Алеганте, основными игроками в команде Мирулла. И, блин, естественно, они жрали вилками кальмаров с красным перцем. Он же хорошо знает своих мальчиков, да? Высокомерный Чаки Фориенте с лицом хорька, на котором вечно сияла улыбка, приказывал Бартона запугать строительные профсоюзы на восточной стороне. Клей подивился, почему же никто еще не убрал Чаки. Только за то, как он выглядит. Всегда самодовольно лыбится, словно в любой момент готов облить кому-нибудь рубашку вином. Все эти крепкие, круглые, миленькие, темные рожи поднялись одновременно. 4 черных помпадура, зализанных маслом и муссами. Даже у большого Фрэнка, который разменял 7-й десяток. Прочищая горло от крови, Клей вытащил обе пушки и навел на банду, накрывая сразу всех. «Мне нужен только Чаки. Он пойдет со мной, а вы, жирные ублюдки, можете доедать ужин». «Ясно». Большой Фрэнки повернулся к Чаки и спросил. «Ты мне вроде говорил, что этот коп мертв. Ну а ты на него глянь. Так оно ведь и есть». «Ну не совсем. Да через пару минут он откинется. Но ждать, кажется, он не будет. Клей присел на стол. Фабрицио стал осторожно сдвигать левую руку под пиджак, где он держал в кобуре нож. Надо признать, у этих сицилийцев есть стиль. Клей приставил ствол 32-го к уху умника и сказал: «Может, просто останемся уважающими друг друга противниками? А, Фаби?» Теперь была очередь Рома выступить. «Мы разве мало платим вашему участку? Что, разве не приходил на неделе человек с большой сумкой?» Рука Фаби сдвинулась еще на сантиметр к подмышке. Клей вздохнул, жалея, что нет другого способа все уладить. Однако сильно переживать не стал. Спустил курок, и маленький кусочек головы Фаби буквально пролетел через пол ресторана. Шлепнулся с влажным хлюпом на колени какой-то дамы. Ее серое вечернее платье от Прада вдруг забрызгалось кровью и осколками костей. Поднялся визг. Люди забегали по ресторану, вопя что-то на итальянском. А работники с кухни кричали на испанском. Босс Мирула начал. «Ах, твою-то мать!» Клей поджал губы, встретился взглядами с большим Фрэнки, прицелился и дважды выстрелил в грудь ему и Рома Бартоне. «Пойдем, Чаки, немножко покатаемся. Любишь собак?» «Блядь, ну и выдержка у парня». Чаки продолжал потягивать вино, не желая двигаться ни на секунду быстрее, чем он сам того хотел. Стоит уважать человека с таким спокойствием и уравновешенностью, и при этом не заправленного по макушку героином. «Да, теперь ты главный, но это только пока». «Что, значит, согласен?» «Что ты хочешь?» — спросил Чаки. «Ведь спустить курок — это очень легко». «Ну, а как мне тогда жить дальше?» «Дальше? Еще минут пять, в смысле?» Спазм скрутил внутренности Клея, и он едва тут же не отошел. Новый поток крови залил горло. Он начал сочиться из уголков рта. «Ну, да, плюс-минус. Слушай, ты хотя бы сам представляешь, как ты выглядишь? Идем». Чаки и бровью не повел. Медленно допил вино, вытер губы салфеткой, застегнул пальто и последовал за Клеем. Последовал так, будто они собирались на матч Никс в Мэдисон Сквер Гарден. Чаки заглянул в капричи. «Хе, Нарик мертв? А ты посмотри на меня, спроси еще разок. Он должен был тебя только предупредить, а остальное, извини, я тут ни при чем». Клей ухмыльнулся, чувствуя на своих губах гниль. Открыл заднюю дверь. «Влезай. Ты что, с ума сошел?» «Если бы». «Влезай внутрь!» «Да что за бред? Чокнутый ты, сукин сын!» «Там мест хватит. Садись. Тебя все ждут». «Да, блядь, сдохни уже!» Вскрикнул Чаки, и его голос надломился. «Да ты труп!» «А еще нет. Да из тебя дерьмо хлещет, будто тебе дюжину клизм поставили!» «О, какие метафоры, Чаки! Уйди от меня, мертвяк!» «Слушай, я так и обидеться могу». Клей навел оба ствола на глаза Чаки. «Олесь!» Чаки Фриенте, цена примерно 6 миллионов или где-то так, в шелковом костюме за 14 тысяч долларов, в золотых украшениях еще на 8 косарей, с рубиновым кольцом, часами Rolex и бриллиантовой перьевой ручкой посерел и сблевал. «Гребаная вонь! Привыкнешь. Двигай». Наконец Чаки начал заползать. Клей опустил ствол 32-го и отвесил ему подзатыльник рукояткой. Так получилось намного быстрее. Чаки плюхнулся на заднее сиденье, ноющий, но в сознании. И тут же мухи поднялись ленивой черной тучей. С переднего стекла осыпался снежинками иней. Клей взял освежитель воздуха и обрызгал влажное пальто Чаки, покрытое непереваренными кальмарами с кусочками солями. Здесь вони и без него хватает. Затем своими наручниками он пристегнул правое запястье Чаки к левой руке Рока, а наручниками Томми Ямми пристегнул левую руку Чаки к ремню на детском сидении Эдварда. Вот теперь урод никуда не сбежит. «Отпусти меня!» – заорал он. Им овладела прекрасная, чудная паника. «Это же ты привел меня в склеп!» Клей завел машину и исчез с глаз изумленных людей на улице. «Это плоды твоего труда. Ты это мясобойня. Я уже сказал, я тут ни при чем. Этот безмозглый дебил должен был тебя только напугать». «А как?» Губы дрожали, но Чаки промолчал. «Я живу в твоем мусоре уже 4 года, записывая каждое твое движение, Чаки. Но так и не смог добыть ничего ценного. Так с чего вдруг так сильно понадобилось сотворить такое? Это не вдруг, ты мне просто действовал на нервы. Судебные издержки, выплаты, да взятки. Ты знаешь, сколько ты мне стоил?» «Да. Да, гнилой ты ублюдок!» Пустяк, конечно, но Клей почувствовал себя лучше, как будто это все не было пустой тратой времени. Он выжимал из себя все, что мог, но даже он не смог бы победить. Зато он хотя бы выбесил этих гадов. Наконец-то есть за что держаться, как раз тогда, когда это больше всего нужно. Он вырулил к центральному западному парку, и мимо пронеслись карет скорой помощи. «Слушай, а куда ты меня везешь?» «А недалеко». «Ну а почему ты просто не мог взорвать мой дом, как нормальные люди?» «А ты спроси об этом у моего сына». Они проехали верхнюю часть города и повернули с 86-й улицы к дороге в парк. Дорога была забита, как всегда. Но Клей дождался просвета между такси и выдавил педаль, резко вращая руль направо. Выехал на тротуар и по газонам в парк. «Останови машину!» Они ехали через лужайки, где отец Клея играл с ним в мяч по субботам утром, когда ничего не было важно, кроме мечты стать копом, как папа. Он исполнил свою мечту. Капричи кидала как бешеную. Клей начал посмеиваться. В конце концов Чеки заскулил, потом начал умолять, потом мучительно рыдал, сотрясаясь всем телом. Клей улыбнулся и закрыл глаза, убрал руки с руля и стал просто наслаждаться жизнью. Они задели дерево на вершине холма, и Капричи взлетел. Клей ничего не видел. Он вжался в сиденье, наслаждаясь чувством невесомости. Хотел досчитать до 3 и понял, что будет очень плохо, когда они приземлятся. Тяжелый удар отразился бурей боли у него в животе. Органы рвались и тряслись. Стекло разбилось, и голову заполнил визг мнущегося металла. Острейшее копье агонии вонзилось в мозг. Но все это не могло заглушить вопли Чаки Фориэнте, разносящиеся над лугом, когда Капричи совершал свою безумную жестокую посадку. Потянуло дымом, и кондиционер вырубился. И вот тогда тишина затопила город. Мухи ползали по горлу Клея и жужжа слетали, когда шевелился кадык. Он услышал шорох наручников. Чеки пытался освободиться. Клей посмотрел себе на колени и увидел зияющую черную дыру, там, где раньше был его живот. Все разорвалось и вывалилось. Он открыл дверь и выпал снаружи. Его внутренности скользнули на одну сторону, а потом на другую. Кровь хлынула из носа, рта. Но он еще не умер. Сначала Чаки. Он наклонился к разбитому вдребезги заднему окну и увидел разбитое лицо Фориэнте. «Ты еще тут, Чаки?» «Ты просто сдохни, ублюдок! Да ты посмотри на себя, сдохни!» «Через минуту». Клей собрал баллончики с освежителем воздуха, яблоко, корица и бросил на колени Чаки. Затем наклонился и поцеловал Эдварда в затылок, прошептав «Прощай, сынок». Клей отступил на пару шагов, за ним волочились вырванные внутренности. Он взвел курок 38-го и нажал на спусковой крючок. Чеки взвыл и баллончики под давлением взорвались, поджигая салон машины. Клей наблюдал, как лощеное лицо Чаки Фарианта запылало, как огонь пожирает долбанный мусс в прическе, двойной вензорский узел на галстуке и эти мерзкие, окаменевшие от ужаса глаза. Перед Капричи закопался в землю от аварии. 3 тонны грязи выплеснулись, как цунами, и залили капот и стекло. В общем, сойдет за могилку. Ошеломляющий лунный свет залил парк ласковым серебром. И оно становилось все ярче и ярче. Клей пробрел пару шагов с холма, содрогаясь в диких конвульсиях, а может быть, от смеха. И там, в сияющем блеске ночи, Кэти, одетая в школьную форму чирлидерши, улыбнулась ему. Улыбалась, желая помочь, освободить от бремени ошибок и подарить новый шанс. Но сначала, сказала она, и в глазах блеснула любовь. Рука дотронулась до его зада, словно они собирались слиться в чудесном медленном танце. Сначала ему нужно немного отдохнуть. И вот тогда он сдох. Конец рассказа. Перевод С.А. Карпов. Читал Владимир Князев.